«Князь, если позволите», — довольно громко отозвался я в ответ, разворачиваясь. «Кто это?» — шепнула мне на ухо Света, прижимаясь покрепче, словно она испугалась. «Верю, бегущая Валуева, зрелище не для слабонервных». «Графиня Валуева», — ответил я чуть слышно. «Князь, ваше сиятельство, позвольте вас поблагодарить, если бы не вы. Можно я вас поцелую?» Ответить я не успел. Крепкая девица сгробастала меня с объятия и звонко расцеловала в щеки. «Спасибо вам за все», — выпустила она меня из медвежьего захвата и, помахав нам рукой на прощание, отправилась обратно. «Ничего себе», — только и смогла заметить Светка, глядя вслед уходящей женщине, «и что ты для нее сделал, если не секрет? Похоже, случайно замуж выдал. Впрочем, кажется, им обоим это только на пользу пошло», — философски отметил я, пожимая плечами. «А мы как же? Что вы?» — не понял я вопрос. «Мы тебе тоже на пользу пошли», — игриво ткнула меня жена кулачком в бок. «Вот вопрос, так вопрос. Глядя на других, мы за них легко все решаем, а как до самого себя дело доходит? А впрочем, он еще и думает». Возмущенно воскликнула Света, и следующий удар в бок у нее получился на редкость удачно. Глава 70. «Просто Олег». В приемную дворца я зашел под стук собственных каблуков. Стоило только мне появиться в широком коридоре, ведущем к ее дверям, как там через несколько секунд все стихло. Люди разворачивались в мою сторону, замолкали и прижимались к стенам. Мне показалось даже, что коридор стал намного шире, чем раньше был. Не обращая ни на кого внимания, я впечатывал каблуки в дубовый паркет и упрямо пер себе навстречу судьбе. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь решит стать законодателем моды, то хочу сразу предупредить, это занятие не для слабонервных. Одевая на себя необычную одежду, сильно отличающуюся от привычных шаблонов, вы должны иметь толстокожесть носорога, самоуверенность короля эстрады и быть законченным пофигистом, умеющим это демонстрировать окружающим. Ни в коем случае нельзя оглядываться, пытаясь понять реакцию зрителей вашего персонального шоу, или искать в их глазах одобрение. Стоит толпе это заметить, и все воспримут такое поведение как вашу слабость, чем тут же не преминут воспользоваться. Свойственно людям поднимать свою самооценку за счет унижения и критики себе подобных. Ваше сиятельство», — промямлил уже знакомый мне секретарь. «С этого дня ваше сиятельное магичество», — спокойно поправил я его. «Простите, забыли, как к главе совета архимагов должно обращаться». Придвинулся я чуть ближе, ласково заглядывая ему в глаза. «Нет, ваше сиятельное магичество», — терпеливо повторил я. «Ну, смелее, ваше сиятельное магичество», — чуть не по слогам повторил секретарь. «Вот видите, ничего страшного», — одарил я его еще одной улыбкой, отчего у него вдруг задергался глаз. «Теперь можете доложить его высочеству, что мое магичество ждет назначенной встречи». Каюсь, пошутить попробовал. Похоже, перебор. Шутки никто не понял. Ни секретари, ни те прихожане, толкающиеся в приемной, кто, затаив дыхание, слушал наш диалог. «Как только князь Абдарин выйдет, так я сразу же о вас доложу», — слегка опамятовал секретарь, приходя в себя и почти мгновенно принимая насквозь официальный вид. «Уважаю, закаленный кадр, князь Абдарин там, отлично, он мне тоже пригодится», — вогнал я присутствующих в шок еще раз. «У многих людей в империи одна фамилия князя вызывает медвежью болезнь, а уж о том, чтобы князь, с чьей легкой руки ежемесячно отправляются десятки, а то и сотни людей на плаху или каторгу, кому-то может пригодиться, они и в страшном сне боятся подумать. Так что, сам того не желая, я породил еще одну легенду. Вон как толпящиеся в приемной люди уши навострили, даже не дышат, боясь пропустить хоть слово. Будет теперь тема для разговоров и сплетен в салонах». Секретарю хватило ума прислушаться к моим словам и, тихонько проскользнув к императору, доложить о моем прибытии, после чего он тут же пригласил меня пройти. Так что в приемной я пробыл недолго. «А во, до Нового года еще далеко, а у нас уже маскарад», — встретил меня Абдарин веселым восклицанием, оглянувшись на улыбающегося императора и сам расплываясь в улыбке. «Что же меня-то никто не предупредил, я бы тоже приоделся». «Здравствуйте, князь, ваше сиятельное магичество», — улыбаясь не менее весело, я подсказал ему правильную форму обращения. «Но вы, на правах старого знакомого, можете обращаться ко мне проще, ваше магичество». «Ваше чего? Магичество», — чуть громче и по слогам повторил я, словно со слабослышащим беседую. «Эу», — издал Абдарин такой звук, словно разом решил произнести все гласные в нашем языке. «А просто князь вас уже не устраивает?» «Пришел на выручку Абдарину государь. Должности и обстоятельства не позволяют». Тяжело вздохнул я и полез в карман. «Официальным письмом вызван. Во, тут черным по белому написано. Главе совета архимагов». Потыкал я пальцем в раскрытый листок. «Не вызваны. Приглашены. Кто же такую фигуру вызвать осмелится?» «Поддел меня государь. Похоже, канцелярия перестаралась. Впрочем, им положено в письмах должности прописывать. Так что не обессудьте». «Это что же получается?» Делано изумился я и демонстративно поскреб пятерней затылок. «Я что, зря костюмчик пошил? Такие деньжищи угрохал». Скорбно покачал я головой, состроив постную физиономию. Государь засмеялся первым, а там и мы с князем подхватили. «Вот так-то лучше будет. Хорошее настроение – залог успешной беседы. Мы вот сидим тут с князем и сокрушаемся. Вроде мы и не последние люди в стране, а новости из газет узнаем. Не подскажете, отчего так?» Развернул государь в мою сторону раскрытую газету «Вечерняя Москва» с сегодняшней датой. «Вечерняя газета утром», сильно оценил я оперативность Абдарина, наверняка принесшего эту газету императору, и что там, в новостях, интересного пишут. Говорят, война, по которой мы только сегодня военный совет собираем, неожиданно закончилась. Может, расскажете, как очевидец, что там на самом деле происходит? Эх, не с того государь рассказ просит. Ему бы Антона сюда, с генералом Алябьевым, те бы на полдворца жару задали. Так бы рассказали, что у него половина кресел вдребезги и напополам разлетелись. «Война практически закончена в связи с отсутствием противника», — коротко доложил я обстановку. «Практически», — выразительно сыграл государь бровью. «Один отряд, самый маленький, от Степного к Каспию бежит. Если быстро побегут, то наши их могут не догнать, им войска перебрасывать. Если рекой, то дня два, три потребуется». «Понятно», — переглянулся государь с князем, «а с остальными что? Большую часть мы уничтожили, остальных в плен взяли. Точные цифры должны быть в рапорте генерала Алябьева. По предварительной оценке пленных 1008-10 наберется и артиллерии стволов 100 в трофеях, может чуть больше. Пушки чьи?» Подался вперед Абдарин, в раз потерявший невозмутимости спокойный вид. «Французские», быстро ответил я, порадовавшись, что успел во время перелета узнать у Алябьева эту деталь. «А я что говорил?» Выдохнув, откинулся князь на спинку кресла и победно посмотрел на императора, словно продолжая какой-то незаконченный спор. Государь лишь головой кивнул, показывая, что услышал князя, а сам продолжал внимательно глядеть на меня. «Больше ничего сказать не хотите? Например, кто такие эти мы, что противника уничтожили?» Построжел государь лицом. «На мое имя поступил официальный запрос на оказание магической помощи от князя Гончарова. Обычная практика, к сожалению, в настоящее время позабытая. Мы послали боевую звезду, в которую входили трое архимагов. Координацию действий магов с армией осуществлял генерал Алябьев. Ведущим звезды был архимаг Шабалин. По целям нанесено 15 магических ударов на первом объекте и 12 на втором. Четко, как учили, изложил я свое видение проведенной операции. И что потом? Потом противники закончились и армейцы поехали трофеи собирать. Развел я руками. Видал, как у них все просто. Бах, трах и нет супостата. Повернулся государь к князю. «Было бы у нас в звезде 5 архимагов, им бы еще хуже было», проворчал я негромко, но был услышан. «Да куда уж хуже», отмахнулся государь, «и так за один день войну выиграли. Вообще-то мы ночью воевали, но не стану же я к мелочам придираться. И каковы у совета архимагов дальнейшие планы?» спросил Абдарин, старательно выстроив свой вопрос так, чтобы можно было обойтись без обращения ко мне. «Вижу, как его от слова магичества коробит. Он уже дважды рот открывал, но потом морщился и молчал. Думаю, к концу года у нас в штате будет 4-5 полных звезд, состоящих из одних архимагов. Техникой и службами мы вполне способны снабдить их за свой счет, а вот генерал Алябьев с десятком толковых офицеров нам бы не помешал. Это куда же вам такая силища понадобилась?» Подозрительно прищурился князь. «Деньги нужны», также хищно прищурился я в ответ. «Мы, в отличие от некоторых, на самообеспечении живем. И что, денег не хватает? Раньше хватало, а теперь нет. Что-то изменилось», вмешался государь, разбавив своим вопросом наши с князем бодание взглядами. «Академию архимагии строить буду», вздохнул я, понимая, что ввязываюсь в новые заботы, сначала небольшую, на 50-80 архимагов в год. Серьезно что ли? Венская академия, с ее многолетним опытом, и та, в лучшем случае, дюжину архимагов в год выпускает и берет себе в архимагистратуру только уверенных десяток. Неожиданно для меня проявил император достаточно специфическое знание вопроса. А учит там сколько? Тут же попытался узнать я что-то интересненькое от столь неожиданного источника информации. Среди старых архимагов есть трое или четверо, кто когда-то обучался в Вене, но встретиться с ними и поговорить я пока не успел. Собственно, как и прочитать подборку про эту академию, собранную библиотекарем специально для меня, от 3 до 8 лет. С усмешкой просветил меня государь, поняв по заданному мной вопросу, что я не владею в полной мере информацией о сложившейся европейской практике. Долго, очень долго, помотал я головой, мы планируем девятки за год в архимагов переводить, может и перспективных магов с 8-м уровнем будем брать. Опять шутить изволите? Кинул на меня косой взгляд государь. Ваш племянник, Антон Рюмин, стал архимагом за неполных 1,5 месяца, и он один из тех 3 архимагов, которые были в составе боевой звезды, добившейся победы над персами. Надеюсь, на этом вопросы о шутках закончились. Антон был с вами, будет справедливее сказать, что это я был с ними. В первом бою я накрыл 2 цели, по которым они еще раз отработались, а во втором даже не вмешивался. Просто щиты держал. Погодите-ка, Антон, что, архимаг? Чуть ли не подпрыгнул на кресле император, обменявшись с Абдариным крайне выразительным взглядом. Надо же, дошло наконец-то. Антон Рюмин официально признан архимагом 8 дней назад, достаточно прохладным тоном проинформировал я своих собеседников. Похоже, они оба еще не до конца понимают, в какую задницу они попали. Или я не понимаю. Если еще кто-то не понял, кроме нас, то попытаюсь объяснить. Согласно основополагающим документам империи, архимаги подчиняются лишь одному лицу. Да, тому самому, что я в зеркале вижу каждый день, когда бреюсь, главе Совета Архимагов, Млин, и никому другому. Ну вот почему я об этом узнал лишь после того, как Антону разрешил тренировки с Шабалиным. Дальше, сам понимаете, что-либо менять было бесполезно. Если кто сомневается, то пусть попробует остановить торпеду, идущую на цель. Вот и я тогда прикинул последствия своего скоропалительного решения и сказал сам себе, что с императором я еще как-нибудь разрулю вопрос, а с Антоном точно нет. Ни за что он меня не простит, если я его судьбу перееду из политических соображений. Да я и сам бы такого никому не простил, окажись я на его месте. Короче, как бы то ни было, а сейчас все от императора зависит, от его отношения. Вздумается ему сказать, что с переподчинением его племянника мне он не согласен, и у меня, одна за другой, возникнет масса проблем. Значит, он в герои попал, прикрыл глаза государю на несколько секунд отрешился от происходящего, и мы притихли, чтобы не мешать ему думать. «Герой и архимаг», — произнес он вслух, поднимая голову и словно пробуя прозвучавшие слова на вкус, — а затем повернулся к Абдарину. «Ты понимаешь, о чем я? Гессенская муха, она самая», — подтвердил император, начав от чего-то вдруг улыбаться и хитро поглядывать на князя. «Погоди-ка, но тогда выходит, что тебе-то в облане слишком и нужна будет. Даже больше скажу, вообще не нужна. Алекс по родственной линии ближе некуда. И Антон», — многозначительно протянул император, и они оба зафыркали, потирая руки. «Дураком нужно быть, чтобы не понять, как на моих глазах закручивается какая-то интрига, очень уж радующая государя. Осталось только сообразить, что общего может быть у Антона с мухой и воблой. Скорее всего, это какие-то прозвища, вот только чьи они. Для меня даже жирная подсказка о том, что муха не простая, а гессенская, особого значения не имеет. Понимаю, что это каким-то боком к Германии отношение имеет, и только. Как-то не доводилось мне изучать немецкие родословные, и тем более, вникать в их переплетение. Между тем, собеседники начали на меня поглядывать нетерпеливо, а там и вовсе разговор скомкали, так им хотелось что-то между собой обсудить. Я не стал задерживаться, и возвращаясь бесконечными коридорами дворца, раздумывал над услышанной загадкой. А впрочем, чего раздумывать, у меня же родственница есть, к тому же причина для визита к ней более чем убийственная имеется, чуть ли не в самом прямом смысле этого слова. Думаю, что если я срочно не покажусь тетушке в своем новом наряде, то она меня убьет. По крайней мере, мозг точно вынесет, со слезами на глазах рассказывая, как ей было обидно услышать про мой новый костюмчик от кого-то постороннего, а она всеми силами пекущаяся о моем благополучии, и знать ничего не знала, оказывается. Честно скажу, я даже содрогнулся на ходу, представив себе эту сцену в красках. Нет уж, такого счастья мне точно не надо. Бегом к тетушке, бегом. Похорошел, повзрослел, и вроде даже выше стал, словно куклу вертела меня Анна прямо в прихожей. Позабыл меня совсем. Сколько я тебя уже не видела, да всего-то месяц. Это вам, мужикам, месяц не срок, отмахнулась тетушка, и отойдя на пару шагов, стала меня внимательно разглядывать, заставив несколько раз крутануться вокруг себя. И как я выгляжу, не стал я дожидаться окончания затянувшейся демонстрации. Оригинально, стильно и загадочно, усмехнулась Анна, девушки опять с ума сойдут. Это портной твой постарался, какой же он мой, твой, твой. Все так говорят, Шувалова так и вовсе меня не так давно попросила, чтобы я поспособствовала срочному заказу для ее сына. Слышал, наверное, что у него роман со старшей Рюминой уже вовсю идет. Надо же, удивился я успехом своего бывшего старосты, а он сам что, не мог меня найти? А вот этого не надо, замахала Анна рукой. Шувалова в качестве ответной услуги меня к мастеру, итальянцу отвезла, тому, что она из Италии выписала. Он такие шляпки делает, с придыхом промурчала она, сладко зажмуриваясь. Ну, да ладно, что я тебя на пороге держу. Кофе хочешь? Охотно. И вопросов у меня несколько имеется. Не забыла еще, что консультировать меня обещала по всяким непонятностям. Тогда еще и отобедаем. Иди в гостиную, а я на кухне распоряжусь. Тут же определилась Анна и легкой, танцующей походкой пошла вперед. Надо же, как ей воздух столицы на пользу пошел. Похорошела и чуть ли не помолодела. Хм, а ведь мысль, у Густавсона вон морщин на лбу вроде меньше стало. Опять же виски и брови чернеть начали. Раньше-то напрочь седые были. А смотри-ка ты, как неожиданно эликсирчик подействовал. Да, определенно стоит в ближайшее же время изготовлением эликсира для Анны озаботиться. Она, как никто другой, такой подарок оценит. Я, хоть и не отношу себя к специалистам по женским вопросам, но тут невооруженным глазом видно, что нашего императора Анна по-настоящему любит. Да и он не особо чувства скрывает, как я заметил. Злые языки уже мозоли натерли, как мне Аленка рассказывала, обсуждая, насколько открыто он Анне знаки внимания оказывает. Ну, спрашивай, уселась баронесса напротив меня, в нетерпении ерзая на стуле. Кто такая гессенская муха? Спросил я, и удивился реакции родственницы. Сначала она открыла было рот, чтобы ответить, потом рот захлопнула и глаза у нее стали круглыми, круглыми. Алло, Анна, я тут, помахал я на всякий случай ладонью перед ее лицом. Откуда ты знаешь про ее условия? Про него вслух нигде не говорят. Я сама чисто случайно как-то раз услышала. Так, стоп, я ничего не знаю, оттого и спрашиваю. Кстати, а что тебя так удивило? В том-то и дело, что ты ей подходишь, но стать четвертой женой. Не знаю, что ты там себе придумала, но это прозвучало в связи с Антоном Рюминым. Оборвал я досужие причитания Анны. Тогда вряд ли, ей, как минимум, архимаг нужен. Так он и есть архимаг. Уже 8 дней как, сам на его испытаниях присутствовал и документы подписывал. Антон, задумчиво поскребла Анна ноготочком одно ей видимое пятнышко на столе. А ты знаешь, отличная пара может получиться. Алиса хоть и считается немкой, но мама у нее родная дочь королевы Франции Шарлотты. Так что принцесса очень жива и непосредственно, говорят, что она совсем не похожа на немку и, пожалуй, это действительно так. Я ее только на фотографиях видела. Красавица, каких мало. Не то, что вобла, которая от пруссачки родилась. От первой жены кайзера, добавила Анна, увидев немой вопрос на моем лице, ее, эту воблу, уже который год нашему императору в жены навязывают. И деваться некуда. Обеим странам этот брак нужен по политическим соображениям, печально заметила она, и глаза у нее подозрительно заблестели. А еще Алиса очень сильная магиня жизни, в маму пошла, и условие у нее простое, чтобы жених был магом не слабее, чем она. Можешь посмеяться, но с магами жизни обычно никто не шутит. Им, что сердце остановить, что разлитие желчи устроить, пара пустяков. Закончив существенное дополнение, Анна вытащила платочек и попыталась зарыться в него лицом. Погоди реветь, лучше скажи, а если Антон на этой Алисе женится, то вопрос с браком императора на этой вашей вобле может отпасть? Ой, открыла рот Анна, ой, добавили она пару секунд спустя, и спрятала в ладошки зардевшие щеки, полыхнувшие румянцем. Посидев с минуту, она вскочила, расцеловала меня и, плюхнувшись обратно, зарыдала от всей широты души. Ну вот как понять этих женщин, и спросить не у кого. Единственный мой консультант по женским вопросам ревмя ревет. Дома меня ждал ворох писем и сообщений о целой куче звонков. Столица словно с ума сошла и обрушила на меня свое внимание. «Во сколько выходят вечерние газеты?» — спросил я у дворецкого. «Обычно в 5 вечера мальчишки уже на каждом перекрестке стоят. Ваше сиятельство», — с достоинством известил меня истукан в бакенбардах. «Если что, то он мне вместе с особняком перепал. Дворецкий в 5-м, а то и 6-м поколении. Море достоинства и невозмутимости. На часах уже 7. Понятно теперь, откуда все обо мне узнали. Как говорится, сам виноват. Думал, через газеты про магию рассказать, а не сообразил, как падка столица на новости, особенно если они моды касаются. Короче, 2 подноса писем и целый лист, с обеих сторон исписанный про тех, кто звонил. На горы писем рука не поднялась. Скажу честно, они меня пугают. Согласно этикету, я как минимум должен хотя бы 1-2 предложениями на каждое ответить. Как? Их уже даже на мой неопытный взгляд больше 100. Куда машины поехали? — спросил я у дворецкого, увидев в окно выезжающие со двора автомобили. «Ваши жены прилететь изволили», — невозмутимо сообщил мне дворецкий, — «положено их с охраной встречать. Вы сами распорядились. Еще одно чудо. Клянусь, он никуда не выходил. Откуда он знает то, чего не знаю я?» Тем не менее, я выдохнул. Аленка с Дарьей собаку съели на всяких приглашениях. Найдут правильные слова и обращения к каждому в ответах. А то, не дай бог, напишешь хоть что-то не так, и за оскорбление могут принять. На дуэль меня вряд ли теперь кто вызовет, а вот обидеться могут насмерть. Отлично. С приглашениями мои жены справятся. Я подтянул к себе лист с телефонными звонками. Пробегая глазами, отмечал знакомые фамилии. Упсес. А что это у нас? Артемьев, Артемьев, еще раз Артемьев. Я перевернул лист. 5 звонков за 3 часа. Полный мрачных предчувствий, я раз за разом набирал те 2 номера, что были у меня в записной книжке. Занято. Оба телефона заняты. Что там у них? Что-то с самолетом. Мне нужно дозвониться на любой из этих телефонов. Протянул я истукану с бакенбардами вырванный листок из записной книжки, и пусть, как хотят, держат ответившего на связи до моего возвращения. Судя по шуму во дворе, мои жены приехали. Надо встретить. Не извольте сомневаться, ваше сиятельство. Все в лучшем виде сделаем. Догнал меня ответ дворецкого на выходе из зала. Спрашивается, что я на него бочку качу. Идеальный же человек. Побольше бы мне таких. Дозвонились, ваше сиятельство. Встретил меня в дверях дворецкий. Из кабинета будете разговаривать? Да, переключи. Кивнул я ему. А вы, дорогие мои, рассортируйте пока письма. Они в зале, на подносе лежат. Обратился я к женам. Добрый вечер. Что у вас случилось? — спросил я у Артемьева, старшего, которого узнал по голосу. Французы случились, и крайне настойчивые, — ответил мне мой партнер по самолетостроению, — так насели, что я на силу их спровадил час назад. Вас пытался вызвонить, но не преуспел, а они уже под дверями стоят. Советник посла по культуре и представитель французской торговой палаты. Какое любопытное сочетание, — хохотнул я в трубку. Классика жанра. Думаю, во всех посольствах имеются такие советники по культуре и 3 заместители посла. Как правило, на эту должность ставят матерых разведчиков, осуществляющих общее руководство всей разведывательной сетью. Понятное дело, что сами советники с пистолетами и фотоаппаратами не бегают, но при случае могут участвовать в различного рода переговорах, проходящих вполне легально. И что же от вас хотела французская разведка? Не стал скрывать я от Артемьева своих подозрений. Все и сразу, начиная от любых форм сотрудничества, продажи лицензий, и заканчивая долевым участием в постройке совместного завода во Франции и даже продажи им нашего завода. Несколько раз повторили, что они не стеснены в средствах и готовы обсуждать самые масштабные проекты. Даже цифру интересную озвучили. 1000 самолетов в год. Как вам? Заманчиво и непонятно. Это даже не кусочек сыра в мышеловке, а чуть ли не целая сырная голова предлагается. Вопросы какие? Нибудь мусье задавали? В том-то и дело, что почти никаких. Разве что поинтересовались, не немецкие ли двигатели у нас стоят. Что, даже характеристики самолета не просили назвать. Тут-то и начинается самое интересное. Они свои цифры предложили, И самое смешное, что в точности повторили те условия, которые наша военная коллегия для конкурса разработала, разве что пару цифр чуть поменяли. Крейсерскую скорость на 5 км в час снизили, а потолок на 100 метров подняли. Еще и смотрели на меня этак насмешливо, чуть ли не в открытую давали понять, что для них это никакая не тайна. А что тут удивительного? Думаю, что про условия конкурса не так сложно было узнать. Наверное, вы правы. Я только сейчас это сообразил, а при разговоре был прилично обескуражен, несколько растерянно произнес Артемьев. Напомните мне при случае, что я вам книжечку подарить обещал, хохотнул я в трубку. Интересный такой учебник, с довоенных книг перепечатанный, называется «Учебник для следователей и дознавателей». Там есть очень интересный раздел, посвященный проведению допросов. Простенькие, вроде бы приемы, а работают. И чем у вас разговор закончился? Да ничем, сердито буркнул в трубку Артемьев. Они полчаса передо мной хороводы с бубном водили, а я в ответ одно и то же твердил. Говорил, чтобы прислали мне предложение в письменном виде, а я его партнерам покажу. У вас, кроме меня, еще кто-то есть в партнерах? Да нет никого, недовольно отозвался Артемьев, переживая за совершенный промах. Это я так ответил, имея в виду, что вы не один учредитель на верфях, а потом увидел, что они меня не поправили, и продолжил держаться той же линии. Уже неплохо, подбодрил я его, такая позиция позволит нам осуществить интересные комбинации. Что вы имеете в виду? Один из моих заводов от различных глупостей защищен государственным пакетом акций. Даже очень богатый человек раз пять подумает, стоит ли ему играть в азартные игры с государством, и скорее всего, откажется. Одномоментно выиграть можно, но точно так же можно и на каторге оказаться. Пусть и не сразу. Не понимаю вас, громко вздохнул Артемьев. А что тут понимать? Французы что-то знают о том, чего не знаем мы с вами. По природе своей это крайне прижимистая нация. Пожалуй, в этом вопросе они даже немцев могут переплюнуть. И вдруг такой аттракцион щедрости. Не знаю, как вам, а мне оно подозрительно. Предлагаете государство в долю взять? Не совсем так, как вы это себе представляете. Как вы считаете, нам не помешают миллионов 30-40 в оборотном капитале? КГХМ. Сколько? Да нам и 3 миллиона за праздник, утробно хмыкнул мой партнер. Вот и подъезжайте ко мне, скажем, послезавтра утром, часиком к 10. Думаю, что к тому времени я как раз сподоблюсь вам в черне план представить. Довольно осклабился я, зная, чем у меня будет завтра занята одна из жен, к слову сказать, большая любительница цифр. Сын Липатова ей нормальный курс преподал, объясняя, как работает механизм дополнительной эмиссии. Пришла пора и Алене доверить самостоятельный проект, он ей нужен, хотя бы для самоутверждения. С женами мне со всеми повезло, даже с Дарьей. И хоть им вроде бы и не пристало серьезными мужскими делами заниматься, но я рассматриваю этот вопрос, как суеверие. Если объективно смотреть на вещи, то каждая из них, в каких-то специфических вопросах мне 100 очков форы может дать, и потом выиграть. Оттого и заземлять их боярским домостроевским укладом, глупость несусветная. Гордый принятием столь эпохальных решений, я прошествовал в зал, чтобы известить своих четвертинок про новый этап в их жизни при столь прогрессивном муже, как я. «Ты это письмо видел?» – встретила меня Аленка вопросом, поднимая перед собой приличный, с виду, конверт. «Некогда мне было», – отмахнулся я, еще не отойдя от распирающей меня значимости. «Безнадежен», – грустно заметила Дарья, шустро перебирая небольшую стопку оставшихся писем и раскладывая их по кучкам. «Вообще-то, у меня для вас есть радостное известие», – не дал я сбить себя с заготовленной речи. «У нас оно еще радостней. К нам через 10 минут с частным визитом император прибывает, как о чем-то само собой разумеющемся», – сообщила мне Алена. «По тебе соскучился?» Попытался я использовать шанс на последнюю надежду. «С чего бы?» Я в последнюю минуту в дирижабль заскочила, и судя по времени, это было уже после отправления этого письма, потрясла она передо мной еще раз все тем же злосчастным конвертом. «Что делать будем?» Попытался я, как опытный капитан корабля, разделить ответственность на всех присутствующих. «У моряков, оно знаете как, я отдал приказ следовать курсам Зюит, Вест, мы сели на мель, что ты опять натворил?» Повернулась ко мне Дашка, нехорошо сверкнув глазами. «Знаете, а это неприятно, смотреть в дуло 155-миллиметровой гаубицы, в которую уже заряжен снаряд. Клянусь, ничего. Утром был на приеме. Доложил, как испытание звезды прошло. Еще про Антона меня спрашивали. Все, покаянно поднял я над собой обе руки. Во сколько с приема вышел? Продолжила допрос гаубица. Дарья, искоса глядя на конверт, который ей подсунула под руку Аленка. В 11:38, с превосходством глянул я на жен, никогда не замечающих точное время. Письмо отправлено больше, чем через 2,5 часа, сообщила Алена Дарье, повертев конверт и найдя нужную отметку. То есть, ты не знаешь, для чего к тебе едет сам император с частным визитом? Подозрительно поинтересовалась у меня вторая архимагша империи, не выпуская меня из прицела. Да, блин, ну, едет и едет. Приедет, узнаем. Попытался я перевести в плоскость насквозь непонятное происходящее. Пошли переодеваться, грустно заключила Дашка. 7 минут осталось. Точность – это не только вежливость королей, но и императоров. Ровно за минуту до назначенного срока к нашему крыльцу подкатила пара автомобилей, ничем себя не обозначивших, как личный транспорт императора. А там и государь появился. Я, вроде, уже говорил, что костюм – это вам не просто так. От него, порой, много что зависит. Короче, если вы желаете увидеть императора в черном строгом костюме и с белой бутоньеркой в петлице, то успевайте. Вот он, ваш звездный час. Князь, где бы мы могли поговорить с глазу на глаз? Немного замешкался государь с обращением, напрочь игнорируя зрительниц и не менее активных слушательниц. Можем пройти в мой кабинет, попытался изобразить я какое-то приличествующее движение, нечто среднее между указанием маршрута и знаком оказываемого внимания, но получилось у меня это так себе. До сих пор не могу решить, как к тебе обращаться. Может, сам что предложишь? С видимым облегчением уселся в предложенное мной кресло государь. Просто Олег не подходит. Это с Антоном вас поймут. Как-никак, а вы родственники, ближе некуда. По имени, отчеству, тоже не годится. Начал я размышлять вслух. Возрастом я еще не вышел. Про ваше магичество, так это я для князя Абдарина держу, чтобы не зазнавался и помнил, что за ним должок имеется. А если честно, то даже и не знаю. Вот значит как, покивал мне государь, с интересом наблюдая за моими упражнениями в изящной словесности. Впрочем, я к тебе с сугубо личным вопросом приехал, со значением произнес он. Я чуть подался вперед, показывая, что я весь во внимании. Олег, начал был император, а у меня набатом в голове. Олег, как старший мужчина в роду, не будешь ли ты против, если я возьму в жены Анну, баронессу Гриппенберг? Тут же поправился он, чтобы соблюсти установленную форму. Сказать вам, что я почувствовал, так вот ничего, я просто офигел. Глава 71. Если вам кто-нибудь скажет, что понедельник добрым не бывает, не верьте, все в мире относительно. По сравнению с прошедшими выходными, во время которых пришлось пережить награждение еще одним Георгием и двухдневное празднование, закончившееся балом и благотворительным аукционом, понедельник просто прелесть, как хорош оказался. От всей своей щедрой души лично император нам его на отдых выделил. Целый день, во вторник мы улетаем, и не абы куда, а в Берлин. Причем лететь 2 дня придется, с остановкой в Калининграде. Не знаю, кому как, а у меня перелет на громадных пассажирских дирижаблях чувства восторга не вызывает. Пусть он и из императорского парка, что само по себе предполагает изрядную роскошь и комфорт во время полета, но вот со скоростью у небесного гиганта так себе дело обстоит. 100 км в час меня уже не впечатляют. Спрашивается, что я и Аленка, которая полетит вместе со мной, забыли в Германии. Оказывается, мы группа поддержки. Такое впечатление, что Антону Рюмину, ставшему недавно чуть ли не национальным героем, мало делегаций чуть не в 100 человек. Впрочем, официально мы все летим, чтобы осмотреть промышленную выставку в Лейпциге, а на самом деле на другие смотрины. Нежданно-негаданно для Антона невеста нашлась. Вот только терзают меня порой смутные сомнения, что произошла эта неожиданность только для меня. Для начала, Антон себя чересчур спокойно ведет, хотя это еще как-то можно списать на то, что к мысли о династическом браке он с детства приучен был. Но я заметил, как они однажды с Аленкой шептались, пересмеиваясь, и как порой многозначительными взглядами обмениваются, словно какая шалость у них удалась. Свою жену я неплохо изучил, и знаете, есть у меня ощущение, что я такой ее уже видел однажды. Нет-нет, да и вспоминаю тот случай, когда они с Лопухиной нам свидание устроили, с которого все у нас и началось. Так что сдается мне, что Аленка с Антоном какую-то прихитрую комбинацию закрутили, и теперь она идет к планируемому ими финалу. Как бы то ни было, а во вторник мы поднялись на борт гигантского дирижабля. Солнце мое, а не подскажешь мне, когда Антон последний раз Алису видел? Поинтересовался я у жены, попутно осматривая выделенную нам каюту. Если бы меня привели сюда с завязанными глазами, а потом, сняв повязку, предложили отгадать, где я нахожусь, то про дирижабль я подумал бы в самую последнюю очередь. Яхта, гостиничный номер, а то и вовсе дворцовые покои, примерно в такой последовательности прозвучали бы мои догадки. Боже, как давно я здесь не была. Вместо ответа отозвалась Аленка и, плюхнувшись на диван, отодвинула штору, закрывающую здоровенный иллюминатор. Когда мы были детьми, нас каждое лето отправляли к морю. С тех пор у меня с этим дирижаблем связано ожидание праздника и приключений. И все-таки, Антон уже встречался где-то с Алисой Гессинской. Не дал я сбить себя с мысли, подсаживаясь к ней на диван и проверяя его на мягкость. Дважды. Первый раз, когда мы в Баден-Баден к ним приезжали, но мы тогда совсем мелкими были, лет по 12, наверное, а второй раз 2 года назад. Тогда Алиса, Шарлотта, мать Алекс, ее к нам в Крым привозила вместе с Эльзой. Эльза, это вобла, уточнил я на всякий случай, хотя общая картинка у меня уже начала вырисовываться. Да, на редкость неприятная особа. К счастью, мне не пришлось с ней много общаться. Пока старшие на всяких балах и раутах были, мы втроем очень неплохо проводили время. Алекс классная девчонка, и по-русски бодро лопочет. А потом ты с ней переписывалась. Легко восстановил я недостающее звено логической цепочки. Ну, да, мы же подруги, машинально ответила жена, но увидев мою усмешку, начала понимать, что я о многом догадался. Антон все равно стал бы сильным магом, пусть и не таким сильным, как сейчас, и не так быстро, но Алиска точно его бы дождалась, насупилась Алена. И что за ограничения или условия вы придумали, чтобы отвадить других женихов? Задал я вопрос про последний недостающий пазл, чтобы понять всю глубину и красоту провернутой интриги. Алиска очень сильный маг жизни, это у нее наследственное. Догадываешься, что она с нежелательным женихом может сделать? Он, если что, и дня не проживет, и это в лучшем случае. В худшем будет жить дольше и сильно мучиться. Эха, дети вы дети, ты хоть понимаешь, какую гору проблем вы создали? Вздохнул я, поднимаясь с места. Пошли уж, интриганка. Посмотрим на взлет этого гиганта из кают-компании, пока стюарды нашу одежду развешивают. Подожди, удержала жена меня за рукав. Ты чем-то недоволен? Ну что ты, я просто за Антона немного переживаю. Представить себе не могу, как он все своей возлюбленной будет объяснять. Да что объяснять-то? Вскочила Аленка и даже ногой притопнула, начав сердиться. А скажи-ка мне, милая, Антон у нас кто? Вкратчиво протянул я, поправляя перед зеркалом воротник, оказавшийся не слишком удобным. Нет, так-то с ним все в порядке, но откидываться на спинку дивана мне явно не стоит. Мнется. Князь, член императорской семьи, один из наследников, перечислила жена самое очевидное, что сходу пришло ей на ум. А еще он архимаг, подсказал я, и как все остальные архимаги обязан подчиняться главе совета архимагов, добавил чуть позже, проходясь расческой по шевелюре. И что, округлила Аленка глаза и захлопала ресницами, начиная что-то понимать.